Глава 8. Джейс прекрасно знает, каково это вот так забывать. Академия Ллойд, Гарвард, Мидлвуд. Джеймс забывает изо дня в день. Кратковременное затишье, затем резкий тычок под ребра. Помни, ты чужак. Забывать, прежде считал он, ложное утешение. Ты зверь в зоопарке. Подобравшись в вольере, делает вид, будто не замечает, как все пялится. Делает вид, будто он по-прежнему на воле. Теперь же, спустя месяц после похорон Лидии, Джеймс эти минуты забвения ценит высоко. Кто-то находит убежище в пинте виски, в бутылке водки, в шестерике пива. Вкус алкоголя Джеймсу никогда не нравился, и алкоголь не притупляет ему сознание. От алкоголя Джеймс свекольно багровеет, будто ему набили рожу. А вот мысли мчатся быстрее. Он подолгу катается на машине, туда-сюда, пересекает Мидлвуд, по шоссе почти до самого Кливленда, а там разворачивается назад. Он глотает снотворное из аптеки, и даже во снах леди мертва. Снова и снова он находит забвение лишь в постели Луизы. Он говорит Мэрилин, что читает лекцию или консультирует студентов. По выходным, что надо работу проверять. Это все вранье. Через неделю после смерти Лидии декан отменил летний курс. «Передохните, Джеймс, вам нужно заняться собой», — сказал он, ласково похлопав Джеймса по плечу. Декан так утешал всех. Студентов, которых бесили низкие оценки, преподавателей, которых оскорбили неполученные гранты. Работа декана – сделать так, чтобы потери казались пустячнее. Но студенческие удовлетворительность с минусом никогда не превращались в хорошо. А новое финансирование не возникало из воздуха. Желаемого не получаешь, просто учишься обходиться без него. А Джеймсу только собой заниматься не хватало, дома ему невыносимо. Так и ждет, что в дверях появится Лидия, что скрипнут половицы в ее спальне наверху. Как-то утром он слышал шаги у нее в комнате, не сдержался, задыхаясь, кинулся наверх. А там Мэрилин расхаживает, туда-сюда вдоль стола. Открывает и закрывает ящики. Хотелось закричать «Пошла вон!», будто спальня святилище. Теперь он по утрам берет портфель, якобы на лекцию собрался. Едет в колледж. И даже там, в кабинете, завороженно разглядывает семейный портрет, откуда смотрит Лидия. Едва 15 исполнилось, вот-вот выскочит из-под стекла, из рамки, бросит их всех. К середине дня Джеймс снова у Луизы, ныряет в ее объятия, затем ей между ног. И тогда разум его блаженно отключается. Но уехав от Луизы, он вспоминает вновь и только сильнее злится. Как-то раз по пути к машине подбирает пустую бутылку и швыряет в стену Луизиного дома. В другие вечера за рулем борется с соблазном протаранить дерево. Нед и Ханна стараются не попадаться ему на глаза. А с Мэрилин он за последние недели не обменялся почти ни словом. Скоро 4 июля. Джеймс проезжает озеро и видит, что на причале развесили флажки и красно-белые шарики. Сворачивает к обочине и все это сдирает, каблуком лопает шарики один за другим. Когда все утоплено в воде, а причал сумрачен и гол, Джеймс уезжает домой, трясясь всем телом. Нед роется в холодильнике, и Джеймс сатанеет. «Электричество тратишь!» – говорит он. Нед закрывает дверцу. Но эта тихая покорность бесит еще сильнее. «Вот надо тебе под ногами путаться!» «Извини!» – говорит Нед. «В одной руке у него яйцо вкрутую, в другой – бумажная салфетка. Я не знал, что ты придешь». В машине неотступно воняло выхлопами и моторным маслом. И лишь теперь Джеймс чует, что сам до сих пор пахнет луизиными духами, мускусной едкой сладостью. Может, Нед тоже почуял? Что значит, ты не знал, что я приду? Я целый день вкалывал, как проклятый. У меня нет права прийти к себе на кухню. Он ставит портфель. Где мать? У Лидии. Пауза. Просидела там весь день. Между лопаток покалывает, будто Нед его упрекает. К твоему сведению, говорит Джеймс, мой летний курс очень ответственная работа. У меня конференция и совещание. Он краснеет, вспоминая Луизу. Как он сидел в кресле. Она опустилась перед ним на колени, медленно расстегнула ему ширинку. И от этого злится еще больше. Нед не опускает глаз, слегка выпятил губы, словно хочет сложить вопрос. Но застрял на «ще». И на Джеймса вдруг накатывает ярость. Долгие годы отцовства он считал, что Лидия похожа на мать. Голубоглазая, невозмутимая красавица. А Нед на него. Смуглый, запинается на каждом слове, боится споткнуться. Джеймс обычно не задумывается о том, что Лидия с Нетом похожи друг на друга. А теперь в лице сына мелькает дочь, большеглазая, безмолвная. И Джеймс от боли звереет. Что ты торчишь дома целыми днями? У тебя что, друзей нет? Отец такой говорит годами. Но в этот миг внутри у Нета что-то лопается. Точно провод натянули. Ни одного. Я же не ты. Ни конференции, ни совещаний. Он морщит нос. От тебя духами пахнет. После совещания, я правильно понимаю, Джейн хватает его за плечо, стискивает так, что хрустят костяшки. «Не смей разговаривать со мной в таком тоне», — рычит Джеймс. «Не смей меня допрашивать, ты обо мне ничего не знаешь». И сам не замечает, как складываются слова, как слюной вылетает изо рта. «Ты о сестре ничего не знал». Лицо у Нета не меняется, лишь застывает маской. Джеймсу хочется выщипнуть слова из воздуха, поймать как мотыльков, но глаза сына стеклянно твердеют и блестят. Слова уже заползли ему в уши. Джеймсу хочется его коснуться, плеча, руки, чего-нибудь и сказать, что он не хотел. Что Нет тут ни капли не виноват. Затем Нет кулаком грохает по столешнице изо всех сил. Так, что трескается старый потертый пластик. Выбегает из кухни, грохочет по лестнице. Джеймсов портфель падает на пол. А Джеймс приваливается к столу. Рука нащупывает что-то мокрое и холодное. Яйцо вкрутую размозжено всмятку, и в нежную белизну вгрызлись осколки скорлупы. Всю ночь Джеймс вспоминает застывшее лицо сына и наутро поднимается с позаранку, приносит с веранды газету, в углу читает дату, черную четкую, 3 июля. Ровно 2 месяца с исчезновения Лидии. Не может быть, что всего 2 месяца назад он сидел в колледже, проверял студенческие работы, стеснялся вынуть божью коровку Луизы из волос. Еще 2 месяца назад, 3 июля, был счастливым днем, тайно лелеемым 10 лет, днем чудесного возвращения Мэрилин. Как все изменилось. В кухне Джеймс разворачивает газету, под сгибом читает мелкий заголовок. Учителя и одноклассники вспоминают погибшую. А леди теперь пишут короче и реже. А вскоре вовсе перестанут. Все они забудут. Джеймс обеими руками придвигает к себе газету. Пасмурно. Но свет он не включает. Будто полумрак сгладит то, что ему предстоит прочесть. Говорит Карен Адлер. Она была одинока. Особо ни с кем не общалась. Говорит Пам Сондерс. У нее было мало друзей. Даже парня не было. По-моему, мальчики ее вообще не замечали. А внизу. Преподаватель Ли по физике, Дональд Келли, говорит, что она замкнутая десятиклассница, училась у него с 11 классом и отмечает, занималась она усердно, но, конечно, выделялась. Рядом с заметкой вынос. Детям-полукровкам зачастую трудно найти свое место в социуме. Тут звонит телефон. Всякий раз первая мысль. Ее нашли. Тоненький голосок внутри кричит, что все это недопонимание, недоразумение, ночной кошмар. А потом все остальное нутро, которая знает, как обстоят дела на самом деле, тошнотворно придавливает ее к земле. Ты же ее видел. И с чудовищной ясностью он вспоминает ее распухшие руки, ее бледное восковое лицо. И поэтому, когда он берет трубку, голос его всякий раз дрожит. «Мистер Ли?» – звонит Фиск. «Надеюсь, я не слишком рано. Как ваши дела?» «Нормально», – отвечает Джеймс. «Все спрашивают». И врет он уже на автомате. «В общем, мистер Ли», – произносит Фиск, и Джеймс понимает, что вести дурные. «Люди так настойчиво обращаются к тебе по имени, то есть только если хотят смягчить удар. Я хотел сообщить, мы сворачиваем расследование. Мы пришли к выводу, что это самоубийство». Джеймс повторяет все это про себя, и лишь тогда до него доходит. «Самоубийство?» – в трубке пауза. «В полицейской работе ничего не бывает на 100%, мистер Ли». И это очень жаль. Это не кино, однозначности у нас почти не встречаются. Фиск не любит сообщать плохие новости и прячется за официальщиной. Выясненные обстоятельства свидетельствуют о том, что самоубийство – наиболее вероятный сценарий. Никаких признаков насильственных действий. Друзей нет, оценки портятся. Пошла на озеро, зная, что не умеет плавать. Джеймс отпускает голову, а Фиск все говорит. Терпеливее, будто отец утешает маленького ребенка. «Мы знаем, что вам и вашим родным нелегко с этим смириться, мистер Ли. Мы надеемся, вы хотя бы сможете жить дальше». «Спасибо», — говорит Джеймс и вешает трубку. За его спиной в дверях стоит Мэрилин. Одной рукой опирается косяк. «Кто звонил?» — спрашивает она. Но так мнет халат на груди над сердцем, что Джеймс понимает. Она все слышала. Мэрилин щелкает выключателем, И во вспышке яркого света Джеймс будто голый, вообще без кожи. Они не могут закрыть дело. Виновный еще на свободе. Виновный? Полиция считает... Джеймс осекается. Они считают, больше никто не причастен. Они ее не знают. Кто-то ее туда отвел, заманил. Мэрилин умолкает, перед глазами всплывают сигареты и презервативы. Но ярость отпихивает их прочь, от ярости голос пронзителей. Она бы не пошла одна. Ты что думаешь, я не знаю собственную дочь? Джеймс не отвечает. В голове одно. Если бы мы сюда не переехали, если бы она никогда не видела это озеро. Молчание густеет, схватывается льдом, и Мэрилин содрогается. «Ты им поверил, да?» – спрашивает она. «Ты считаешь, она сделала такое?» И не хватает духу выговорить, покончила с собой. От одной мысли внутри опять закипает гнев. Лидия никогда бы не поступила так с семьей, с матерью. Как Джеймс может в это верить? Они хотят закрыть дело и все. Проще плюнуть, чем по-настоящему работать. Голос дрожит, и она стискивает кулак, чтобы будто твердая рука подарит ей твердость. Будь она белой, они бы продолжали искать. Сердце у Джеймса летит камнем с горы. За все годы их брака белый был цветом бумаги, снега, сахара. Китайскими, если это слово вообще всплывало, были шашки, грамота, еда на вынос, которую Джеймс не любил. Это даже не обсуждалось. Как не обсуждалось, что небо находится вверху, а земля вращается вокруг солнца. Джеймс наивно полагал, что его семье, в отличие от матери Мэрилин, в отличие от всех подряд, это без разницы. Но теперь Мэрилин говорит, будь она белой. И значит, Джеймс не зря с первого дня боялся. Что с первого дня она про себя клеила ярлыки «белый» и «не белый». Что это до смерти важно. «Будь она белой», — говорит он, — «ничего бы не случилось». Мэрилин не понимает, поскольку злится на полицию и от растерянности только сильнее бесится. То есть, в кухонном свете запястья ее тонкие, бледные, губы сжаты, лицо холодно. Джеймс вспоминает, как давным-давно, в молодости, когда не было ничего страшнее мысли о разлуке, он однажды склонился к ней, погладил, и под его пальцами ее лопатка покрылась мурашками. А у него на руке, на электризованные волоски встали дыбом. Тот миг, то единение были сейчас далеки, мелки, будто из другой жизни. Ты все поняла. Будь она белой. Слова легли на язык горьким пеплом. Будь она белой. Будь белым я. Она не была бы чужой. Потому что переезд бы не спас. Это Джеймс понимает. Везде одно и то же. Детям-полукровкам зачастую трудно найти свое место в социуме. Ошибку допустили раньше, фундаментальную ошибку. В то утро, когда поженились, когда мировой судья посмотрел на Мэрилин, и та сказала «да». Или еще раньше, в первый день вместе, когда Джеймс стоял у постели, голый и смущенный, а она ногами обхватила его за талию и притянула к себе. Еще раньше, в первый день, когда она наклонилась через стол и поцеловала Джеймса, вышибив из него дух, точно резким ударом под ребра. Миллион крошечных шансов переменить в будущее. Не надо было им жениться. Не надо было ему прикасаться к ней. Надо было ей развернуться, выйти из кабинета в коридор, прочь. Джеймсу кристально ясно. Всего этого не должно было произойти. Ошибка. «Твоя мать все-таки была права», — говорит он. «Ты не за того вышла. Надо было за того, кто больше на тебя похож». Не успевает Мэрилин ответить, не успевает расплести внутри свою злость, печаль, боль, хотя бы понять, что это такое Джеймс сказал, его уже нет. На сей раз он даже не заезжает в колледж. Учится прямиком к Луизе, проскакивает светофоры, под конец ловит ртом воздух, точно бегом бежал. «Все нормально?» – спрашивает Луиза, открыв дверь. «Еще пахнет душем». Одета, но голова мокрая, в руке щетка для волос. «Я думала, ты позже будешь». Всего без четверти 9. И Джеймс различает вопросы, что ребята в глубинах ее удивления. «Ты что, насовсем? А жена?» Ответов он не знает. Он, наконец, исторг наружу эти свои слова и теперь охвачен странной легкостью. Комната шатается, кружится, и Джеймс падает на диван. «Тебе надо поесть», — говорит Луиза. Уходит в кухню и возвращается с контейнером. «Держи». Она осторожно отдирает крышку и подталкивает контейнер к Джеймсу. Там 3 белоснежных пирожка. верхушки рюшами, как головки пионов, что вот-вот распустятся, внутри проблеском густая рыжеватая краснота. Сладко пахнет жареной свининой. Вчера приготовила, поясняет Луиза. Пауза. Знаешь, что это? Много лет назад в крошечной квартирке цвета золы такое стряпала мать. Жарила свинину, лепила тесто, раскладывала пирожки в бамбуковой пароварке, привезенной аж из Китая. Любимое блюдо отца. Ча-сю-бао. Луиза улыбается до ушей. И до Джеймса доходит, что он сказал это вслух. За 40 лет ни слова не произнес по-китайски, но поразительно, как язык по-прежнему обвивает знакомые формы. Джеймс этих пирожков с детства не ел. Мать давала их ему на обед в школу, пока он не попросил перестать. Лучше он будет есть, что остальные едят. «Вперед!» — говорит Луиза. «Попробуй!» Он осторожно вынимает пирожок. Тут легче, чем в воспоминаниях. Точно облачко под пальцами мнется. Джеймс и забыл, что бывает такая нежность. Он ломает пирожок, обнажая блестящие куски свинины и глазури. Тайное красное пирожковое сердце. На губах как поцелуй. Сладкий, соленый, теплый. Джеймс не ждет, пока Луиза обовьет его руками, как маленького капризного ребенка. Не ждет, пока она заманит его в спальню. Он толкает ее на пол, нащупывает ширинку. Задирает Луизе юбку. Туго насаживает ее на себя прямо на полу, в гостиной. Луиза стонет. Выгибает спину, и Джеймс тянет ее пуговицы, сдирает блузку, расстегивает бюстгальтер и горстями ловит тяжелые круглые груди. Она движется под ним, а он смотрит ей в лицо, на темные волосы, что лезут ему в рот, на темно-карие глаза, что закрывается, когда он начинает задыхаться. А он движется настойчивее. Вот в такую женщину, думает Джеймс, я должен был влюбиться. В женщину, которая выглядит вот так. Похоже на меня. Вот на такой девушке надо было жениться, шепчет он после. Мужчины всегда говорят так своим любовницам. Но у Джеймса будто открылись глаза. Луиза дремлет, головой у него на локте. Не слышит. Но слова просачиваются ей в ухо, и она видит замысловатые сны, какие снятся любой женщине. Он ее бросит, женится на мне, со мной будет счастлив. Не будет никого, кроме меня. Нэт и Ханна спускаются в кухню, а Мэрилин неподвижно сидит за столом. 11-й час, но она еще в банном халате, закуталась так плотно, что не видно шеи, и оба понимают, что вести дурные, еще прежде, чем она выкашливает слово «самоубийство». «Правда?» – медленно переспрашивает Нэт, и, повернувшись к лестнице, не глядя на детей, Мэрилин отвечает лишь: «Они так сказали». Полчаса Нэт возит ложкой в хлопьях, осевших на дне плошки, а Ханна нервно за ним наблюдает. Нед каждый день смотрел на дом Вулфов, поджидал, подкарауливал Джека, хотя и сам не вполне понимает, зачем. Как-то раз даже забрался на крыльцо и заглянул в окно. Но в доме вечно ни души. Volkswagen уже который день не фырчит на улице. В конце концов Нед отпихивает плошку и тянется к телефону. «Иди отсюда», — велит он Ханне, — «мне надо позвонить». На лестнице Ханна останавливается, слушает медленные щелчки. Нед крутит диск. «Офицер Фиск», — после паузы говорит он, — «это Нейтан Ли, я насчет сестры». Он понижает голос, и до Ханны долетают лишь обрывки и ошметки. «Нужно пересмотреть», — пытался с ним поговорить, ведет себя уклончиво. Под конец слышно одно лишь слово «Джек, Джек», будто Нед снова и снова сплевывает, а иначе это имя не произнести. Положив трубку, швырнув так, что телефон звякает, он запирается у себя. Они считают, у него истерика, но он-то знает, что дело нечисто. Джек замешан, в головоломке не хватает какой-то детали. Если не верит полиция, родители тоже не поверят. Отец почти не появляется дома, а мать опять торчит у Лидии. За стенкой слышно, как она расхаживает там, туда-сюда, словно кошка на охоте. В дверь стучится Ханна, и Нед ставит пластинку громко, заглушает стук по дереву и материны шаги. Впоследствии ни один из них не вспомнит, как прошел этот день. Лишь муть онемения, которая застила все, что случилось на завтра. Вечером Ханна выглядывает наружу, в щелочку чердачной двери. Под дверью Нета бритвенный световой разрез, под дверью Лидии еще один. Полдня Нет снова и снова крутил пластинку, а теперь наконец она докрутилась, и он не поставил заново, и тишина ползет на площадку густым туманом. На цыпочках, сойдя вниз, Ханна видит, что в доме темно, отца все нет. На кухне подтекает кран. Кап, кап, кап. Надо бы, конечно, завернуть, но тогда станет совсем тихо, а это сейчас невыносимо. Вернувшись на чердак, Ханна воображает, что в кухне капает кран. С каждым кап на матовой стали раковины появляется новая капля. Ужасно хочется забраться в постель сестры и уснуть, но там мать, поэтому нельзя. И Ханна утешается, кружа по комнате, проверяя свои сокровища, выуживает их из тайников и разглядывает. На пружинах под матрасом самая маленькая ложечка из материного чайного сервиза. За книжками в шкафу отцовский старый бумажник. Потертая кожа истончилась, как пергамент. Карандаш Нета. От его зубов из-под желтой краски проступила древесина. Это все неудачи. Успехи утрачены. Кольцо от отцовских ключей с работы. Лучше материна губная помада. Матовый розовый лепесток. Кольцо настроения, которое леди носила на большом пальце. Эти предметы были желанны. Их искали, изымали из Ханиных рук. «Это не игрушка», — сказал отец. «До макияжа ты пока не доросла», — сказала мать. Леди выразилась прямее. «Не смей трогать мои вещи». Ханна закладывала руки за спину, наслаждаясь нотацией, серьезно кивала, запоминая их силуэты, стоявшие у ее постели. Когда они уходили, под нос бормотала все, что сказали, вновь рисовала их в пустоте, где они только что были. И осталась лишь нежеланная, нелюбимая. Но эти вещи она на место не возвращает. Чтобы утешить невостребованных сирот, она дважды тщательно их пересчитывает, стирает тусклое пятнышко с ложечки, открывает и закрывает карман для мелочи в бумажнике. Кое-что хранится у Ханны годами. Никто и не заметил, что вещи пропали. Они ускользнули неслышно, даже без никакого кап. Ханна понимает, что бы ни говорила полиция, Нед убежден, что Джек привел Лидию на озеро. Джек причастен. Джек виноват. Нед увидится, как Джек затаскивал ее в лодку. Джек сталкивал ее в воду. Джек оставил отпечатки пальцев у нее на шее. Но насчет Джека Нед крупно ошибается. Ханна это знает, и вот почему. Прошлым летом они с Недом и Лидией ходили на озеро. Было жарко. И Нед пошел поплавать. Лидия в купальнике загорала на полосатом полотенце в траве, ладонью прикрыв глаза. Ханна про себя перечисляла прозвище Лидии. Лид, Лидс, Лиди, милая, деточка, ангел. Ханну всегда звали только Ханной. В небе не облачко, и вода на солнце побелела, как лужа молока. Лидия тихонько вздохнула и расправила плечи. От нее пахло детским маслом, ее кожа блестела. Ханна сочурилась. Глазами поискала Нета и прикинула варианты. Можно звать ее, к примеру, Ханна Банана. Или придумать прозвище не от имени, а что-нибудь странное. Но если это скажут они, получится тепло и ласково. «Лось», — подумала она, — «фасолька». А потом мимо прошел Джек. Черные очки задраны на теме, хотя солнце ослепительное. «Ты бы поосторожней», — посоветовал он Лидии. «Будешь белым пятном на лице, если так лежать». Она засмеялась, убрала руку и села. «А Нета нету?» – спросил Джек, присев рядом, и Лидия махнула рукой на воду. Джек вытащил из кармана сигареты, закурил, и внезапно рядом стоял Нет и смотрел на них волком сверху вниз. Голую грудь испещряли капли, с волос стекло на плечи. «Ты что тут забыл?» – спросил он Джека, а тот затушил сигарету в траве, опустил очки на глаза и лишь тогда поднял голову. «На солнышке греюсь», — ответил он. «Может, окунуть». Говорил он ровно, но Ханне сбоку видны были его глаза за темными стеклами, как они метнулись к Нету и прочь. Ни слова больше не сказав, Нет плюхнулся между Джеком и Лидией, комкая в руку непригодившееся полотенце. Травинки штришками зеленой краски липли к его мокрым плавкам и икрам. «Сгоришь», — сказал он Лидии, — «футболку надень». «Да нормально». И Лидия снова заслонила глаза рукой. «Розовый уже», — сказал Нед. Он сидел к Джеку спиной, будто Джека вовсе не было. Тут и тут он коснулся плеча Лидии, потом ее ключицы. «Да нормально», — повторила она, отбиваясь свободной рукой, и опять легла. «Ты хуже мамы, честное слово, не суетись, оставь меня в покое». Тут Ханна кое-что заметила и не расслышала, что ответил Нед. Капля робкой мышки сбежала по его волосам и скатилась на загривок. Медленно проползла между лопатками, а там, где его спина изогнулась, сорвалась, как с обрыва, и плюхнулась на тыл Джековой ладони. Нед сидел спиной и не видел. И Лидия, поглядывая между пальцами, тоже не видела. Только Ханна, которая сидела чуть в стороне, обхватив коленки, заметил, как упала капля. В Ханиных ушах падение отдалось грохотом, как пушечный выстрел. И Джек вздрогнул. Посмотрел на эту каплю, будто на редкое насекомое, что вот-вот улетит. А потом, ни на кого не глядя, поднес ладонь ко рту и коснулся капли языком. Точно на руку ему капнуло медом. Все случилось очень быстро. Не будь Ханна Ханной, решил бы, что померечилось. Больше никто не заметил. Над сидел спиной, Лидия на солнце зажмурилась, а перед Ханной этот миг сверкнул молнией. За годы тоски она отточила чутье, как изголодавшаяся собака трепещущими ноздрами улавливает слабейший запах пищи. Ошибки быть не могло. Ханна мигом ее узнала. Любовь. Безответное глубокое обожание, которое отскакивало и не возвращалось. Осторожную, тихую любовь, которой на все наплевать. Она жила себе и жила. Так знакомо, что даже неудивительно. Внутри у Ханны что-то туго натянулось, обернулось вокруг Джека шалью, только он не почувствовал. Взгляд его устремился через озеро, на другой берег, будто ничего и не произошло. Ханна потянулась босой ногой, потрогал ногу Джека, его большой палец своим. И лишь тогда он перевел глаза на Ханну. «Эй, кроха!» — сказал он, взъерошив ей волосы. По голове у нее побежали мурашки. Может, и волосы дымом встали, как от статического электричества. Нед посмотрел на Джека. «Ханна!» — произнес он, и она вскочила, сама не зная почему. Нед ногой толкнул Лидию. «Пошли!» Лидия застонала, но подобрала полотенце и флакон детского масла. «Не смей трогать мою сестру!» Уходя, очень тихо сказал Джеку Нед. Лидия уже шагала прочь, стряхивая траву с полотенца, и не слышала. Зато услышала Ханна. Нед как будто говорил про нее, но Ханна понимала, что он про Лидию. Втроем они остановились на углу, пропуская машину. И Ханна глянула через плечо. Очень быстро. Нед не заметил. Джек смотрел им вслед. Любой бы решил, что он смотрит на Лидию, та обернула бедра полотенцем. Получилось вроде саронга. Ханна слегка улыбнулась Джеку, но тот не улыбнулся в ответ. Может, не увидел, а может, одной ее крохотной улыбочки было мало. А теперь она вспоминает, какое у Джека было лицо, когда он разглядывал свои руки, точно с ними случилось что-то страшно важное. Нет, Нед ошибается. Эти руки никогда бы никому не сделали больно. У Ханны нет сомнений. На постели Лидии Мэрилин обнимает коленки, как маленькая примеривается перескочить пропасти между тем, что Джеймс сказал, что он думает, что имел в виду. Твоя мать все-таки была права. Ты не за того вышла. Надо за того, кто больше на тебя похож. В голове, вот, в голосе его такая горечь, что Мэрилин перехватывает горло, словно знакомые, и она шевелит губами, повторяет беззвучно. Где она их слышала? Потом вспоминает. В день свадьбы, в суде. Мать предостерегала ее про детей, мол, они везде будут чужими. «Ты еще пожалеешь», — сказала мать, будто дети родятся обреченными имбецилами с плавниками. А Джеймс, наверное, все слышал из вестибюля. Мэрилин сказала только: «Моя мамочка считает, я не за того выхожу. Надо за того, кто больше на меня похож». И смахнула эту мысль прочь, как пыль на пол. А Джеймса эти слова так и преследовали. Сжимались вокруг сердца, год за годом стягивались туже, врезались в плоть. Он мучился, точно убийца, точно кровь его отравлена, точно он жалеет, что его дочь вообще родилась. Когда он вернется домой, в немоте боли думает Мэрилин, я скажу ему, я бы вышла за тебя еще 100 раз, если бы от этого случилось с Лидией. 1000 раз. Ты тут не виноват, перестань себя винить. Да только Джеймс домой не возвращается. Ни к ужину, ни после сумерек, ни в час ночи, когда в городе закрываются все бары. Ночь напролет Мэрилин сидит без сна, опершись на подушке, ждет шороха его машины на дорожке, его шагов на лестнице. 3 часа, его все еще нет, и она решает поехать к нему на работу. Всю дорогу до кампуса воображает, как он примостился в кресле на колесиках, придавленный печалью, мягкой щекой на твердой столешнице. «Отыщу его», — думает Мэрилин, — «и объясню, что это не его вина. Привезу домой». Но она сворачивает на стоянку. Стоянка пуста. 3 раза кругом объезжает корпус, проверяет все места, где он обычно паркуется. Потом остальные преподавательские стоянки. Потом все парковочные счетчики в окрестностях. Дженкс ни следа. Поутру, когда в кухню спускаются дети, Мэрилин сидит за столом. Глаза мутные, шея затекла. «Где папа?» – спрашивает Ханна. И Мэрилин отвечает ей красноречивым молчанием. На дворе 4 июля, все закрыто. Друзей в университете у Джеймса нет. С соседями он не водится. Декана презирает. Вдруг в аварию попал. Что делать? Звонить в полицию? Нед ушибленными костяшками водит по трещине в столешнице. И вспоминает, как от отца пахло духами. Как у отца вспыхнули щеки. Как отец внезапно взорвался. Я ему ничего не должен, думает Нед. И все равно это похоже на прыжок с обрыва. Когда он с трудом сглатывает и в конце произносит. Мам, я, наверное, знаю, где он. Поначалу Мэрилин не верит. Это так на Джеймса не похоже. И кроме того, он же никого не знает. У него нет подруг. На истфаке ни одной женщины. На весь преподавательский состав колледжа их раз-два и обчелся. Где бы он с ней познакомился? Тут Мэрилин осеняет ужасная мысль. Она листает телефонную книгу, ведет пальцем по букве «Ч». И, наконец, находит. Единственная Чень в Мидлвуде. Чень. Л. 4 улица. 105-3А. И телефон. Мэрилин тянется было к трубке. Но что сказать? Алло, вы часом не знаете, где мой муж? Не закрыв телефонную книгу, она хватает ключи. Никуда не уходите, говорит она. Оба, через полчаса вернусь. 4-я улица, это рядом с колледжем. Студенты кишмя кишат. Мэрилин сворачивает, щурится, читая номера домов. Но плана у нее все еще нет. Может, Нед перепутал, может, она выставится дурой. Она как скрипка с перетянутыми колками, струны слишком тугие, гудят от малейшей вибрации. А затем под чахлым кленом, перед домом 97, она видит машину Джеймса. На ветровом стекле 4 кленовых листика. На Мэрилин нисходит странное спокойствие. Она паркуется, заходит в дом 105, поднимается на 3-й этаж и не дрогнувшим кулаком стучится в квартиру 3А. Почти 11 утра, и когда дверь открывается, не широко, но Луизу в бледно-голубом халате видно, Мэрилин улыбается. «Доброе утро», — говорит она. «Луиза, да? Луиза Чень? Я Мэрилин Ли». Луиза молчит, и Мэрилин поясняет. «Я жена Джеймса Ли». «А, ну да», — говорит Луиза, шныряет глазами. «Простите, я еще не одета». «Я уж вижу». Мэрилин ладонью упирается в дверь, не дает ей закрыться. «Я не отниму у вас много времени. Я ищу своего мужа. Он вчера не приехал домой». «Да?» Луиза тяжело сглатывает, и Мэрилин делает вид, будто не заметила. «Какой ужас! Вы, наверное, волнуетесь?» «Да, очень». Мэрилин не отводит взгляда от Луизиного лица. Они встречались всего дважды, один раз мельком в колледже на Рождество, потом на похоронах, и теперь Мэрилин пристально ее рассматривает. Длинные чернильные волосы, длинные ресницы прикрывают потупленные глаза, маленький, будто кукольный рот. Застенчивая девочка, сердце ёкает. «Абсолютно, бесконечно не похоже на меня. Вы не знаете, где он может быть?» Луиза вспыхивает ярко-розовым, и Мэрилин готова ее пожалеть. Бедняжка прозрачна, как стекло. «Откуда мне знать?» «Вы же его помощница, вы целыми днями с ним работаете». Пауза. «Дома он часто о вас говорит, правда?» В лице Луизы растерянность и радость, и удивление, и Мэрилин читает ее мысли. «Это Луиза такая умница, такая талантливая, такая красавица». «Ох, Луиза, — думает Мэрилин, — какая же вы молодая!» «Ну, в конце концов, — произносит Луиза, — а на работе вы проверяли?» «Чуть раньше. Его не было, — отвечает Мэрилин. Может, он уже там?» Она кладет ладонь на дверную ручку. «Можно от вас позвонить?» Луиза больше не улыбается. «Простите, — говорит она, — у меня вообще-то телефон не работает». И смотрит на Мэрилин в отчаянии, будто молится, чтобы Мэрилин сдалась и ушла. Мэрилин ждет, наблюдает, как Луиза ерзает. Руки не дрожат. Внутри курится тихая ярость. «Ну хорошо, спасибо вам, — говорит Мэрилин. — Вы мне очень помогли». Взглядом она скользит мимо Луизы к осколку гостиной, что виден в щель. И Луиза нервно косится через плечо, будто из спальни вот-вот, ничего не подозревая, выйдет Джеймс. «Если увидите моего мужа, — прибавляет Мэрилин, повысив голос, — передайте, что я жду его дома». Луиза опять сглатывает. «Передам», — говорит она. Мэрилин, наконец, убирает руку, и Луиза затворяет дверь.